эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. Сегодня 25 августа 2020 года, вторник. Тема сегодняшнего эфира – энергоинформационные каналы. В гостях у нас в студии сегодня Александр Кипкало. Здравия, Александр. Добрый вечер. Об Александре мы знаем по предыдущей теме. Был эфир у нас, назывался он «Метафизика реальности», где Александр рассказывал нам про метафизику и что с ней связано. Сегодняшняя тема, напоминаю, посвящена энергоинформационным каналам, где мы поговорим о статусе, генезисе, механизмы работ энергоинформационных каналов и их влияние на нашу реальность. Напоминаю, что сегодня у нас за пультом Евгений Роденко, за порядком в чате, и ваши вопросы будет собирать Светлана Большукова. А сейчас, Александр, просьба немножко рассказать о себе и о том, о чем мы сегодня будем разговаривать. Значит, в двух словах о себе. У меня два образования. Я считаю, главное образование – это философский факультет МГУ. Я закончил достаточно давно. Ну и киношное образование, курсы режиссерские. Я большую часть жизни занимался документальным кино. Вот. Ну и научно-популярным кино. И последние 10 лет я как раз касался темы «Человек и космос», «Человек и его космическое предназначение», «Устройство человека», «Новые целительские технологии» и так далее. Ну, одновременно я продолжал заниматься философией, и в 2013 году была написана большая книга, которая называется «Ноосферная доктрина», куда мне совместно с автором Любовью Гординой удалось как бы свести те представления о устройстве мироздания, которые мы считаем, как сказать, современными и полноценными. Вот, то есть, с какой-то стороны я остался в философии, но я должен сказать, что я участвую в формировании как бы современной картины мира и нахожусь на стыке философских и эзотерических и научных знаний. Вот на этом стыке как бы моя вот работа и осуществляется. И, соответственно, если это интересно людям, они могут как бы поучаствовать в этом мыслительном процессе вместе со мной. Да. Благодарю, Александр, за анонс темы. Александр, я думаю, что мы сразу можем приступить к теме эфира и по ходу уже двигаться к вопросам наших слушателей. Хорошо, Георгий. Я хочу сказать еще в плане предисловия одну вещь. Я проанализировал вот уведомления, так сказать, те мнения, которые высказаны были после моего эфира предыдущего, метафизика. Я на самом деле понял, что интересно мое вот направление мысли больше мужчинам, мыслящим мужчинам. Я думаю, что это логично. Поскольку, так сказать, это мужское мышление, логическое мышление, причем оно ориентировано на людей, которые имеют какую-то подготовку теоретическую. Вот. Поэтому я прошу простить тех людей, которым это будет не очень интересно, которым это покажется заумным и так далее. Но видите, в чем дело? Формирование современной картины мира – это вещь очень непростая, и она требует определенных усилий. Почему я решил вот вторую тему обозначивают как энергоинформационные каналы. Это опять тема прилегает к той же, к первой теме. Формирование современной картины мира. На самом деле, вот у цивилизации на данный момент нет полной картины мира, соответственно, нет и полноценного мировоззрения. Нет представлений таких вот общепринятых о космогенезе, то есть о происхождении бытия, об антропогенезе. И вот эта тема напрямую касается. А во-вторых, ну, я думаю, что всем известно, что такое ченнелинг, да? И вот эта тема последние 15-20 лет стала очень популярной, поскольку книг, которые написаны методом ченнелинга, то есть получение информации с других слоев бытия, значит, очень много сейчас вот таких книг появляется. И в этом потоке, во-первых, можно разобраться, но мне кажется, было бы интересно, ну, лично мне, мне очень интересно теоретическую сторону этого вопроса осветить. Вот. Каналы есть, а как они работают, многие себе не представляют. Я хотел как раз вот начать именно с такой теоретической части. Пусть меня простят, так сказать, те люди, для которых это покажется сложным. Но если не сделать небольшую преамбулу общего свойства, то дальнейшее будет не очень понятно. Я хочу сказать, значит, первое, что очень важно уяснить, это природа реальности. Что лежит в основе всего? Что предлежит бытию? Что предлежит разворачиваемому бытия? На этот счет есть различные версии. Есть академическая традиция, как вы знаете. Там теория большого взрыва. Ну, вот. Я составляю свою картину мира, на основе которой предлагаю вашему вниманию, которая, опять же, не претендует на абсолютную истинность. Ни в коем случае. Это вот моя картина мира. И вы можете с ней не соглашаться и писать, что не согласны. Формируйте свою. У меня такая. Вот. Для меня ключевыми словами формирования вот этой вот природы реальности являются следующие слова. Духоматерия. Духоматерия. Это термин из книг Елены Петровны Блаватской. Она ввела. Современный термин. Семантический вакуум. Вот. И первые элементы. Я полагаю, что вот давайте, если говорить по-простому, там, давайте просто представим, сейчас помедитируем на вполне приемлемую тему, такую интересную всем. Вот мы с вами сидим сейчас на планете Земля, в каждом своем городке, но мы несемся в космосе на планете. Вот это вот. Если мы поднимемся над нею на там, хотя бы 500-600 километров, где кончается атмосфера и так далее, наступает некая пустота. Вот. И эта пустота занимает почти все пространство, видимое и невидимое. Давайте только подумаем об этом. Вот. Но выясняется, что это не совсем пустота. И речь идет не только там о каких-то пылевых вихрях, о полях. Речь идет о том, что в основе этой реальности лежит то, что вот, я считаю, выдающийся ученый Шипов назвал семантическим вакуумом. А затем Василий Васильевич Налимов, философ, это повторил. То есть смыслы, то есть семантика, она принадлежит бытию, она запакована в подтекст бытия, в этот семантический вакуум. По программам глобального макрокосмического сознания, которое объемлет все, которое вначале создает голограмму и затем ее заполняет по своим программам внутренним, вот это глобальное сознание, оно может распаковывать вот эти смыслы в любой точке реальности, когда она только сочтет это целесообразным. Именно поэтому для меня теория большого взрыва является очень сомнительной, потому что вот при такой постановке вопроса, какой смысл говорить о каких-то взрывах, когда глобальное сознание может в любой точке пространства создать некие сгущения и начнут формироваться планеты, звезды. И как мы видим, они возникают как бы из пустоты. Это совершенно другой подход к космогенезу. Вот, то есть в любой точке пространства есть информация, есть точки, в которых, если мы сконцентрируемся, мы найдем информацию обо всем пути. Это вот фундаментальное положение космогоническое, которое, как бы, мне кажется, правильным. Если мы пойдем далее, уже ближе к нашей теме, то мы должны говорить о том, что является планетарным космосом. Термин «планетарный космос» ввел Даниил Леонидович Андреев вот, в книге «Роза мира». У него даже есть некие названия планетарного космоса. Например, космос планетарной планеты Земля он назвал Шаданакар. И так он услышал. Шаданакар. Вот, и теперь давайте как бы ближе к этой теме перейдем. Итак, согласно программам глобального сознания, в определенных точках огромной голограммы возникают на определенном процессе разворачивания бытия космические тела. Соответственно, по программам на этих космических телах развиваются различные формы жизни. Нам с вами посчастливилось попасть на редкую планету, на которой существует жизнь вот в белковых телах и развивается биосфера. Значит, если мы говорим о планетарном космосе, мы должны понять, что это такое. Это сама планета, как ее физическое тело. И надо понимать, что планета – это живое образование. Ее тело, это живая планета, устроена не так, как наша, совсем по другой схеме. Но это живой организм, который управляет. Управляет процессами, которые происходят внутри планеты и вне ее. Соответственно, частью планетарного космоса являются структуры и поля, которые имеют функции управления. Вот некоторые люди, с которыми ходили со мной на связь, давали мне новую информацию. Например, один человек, который через ченнелинг получил информацию об устройстве планеты, мне сообщил, что он видел, как при создании планеты в ее ткань зашивались пирамиды в разных слоях, глубины, толще Земли, и что вот эти пирамиды являются управляющими структурами, отчасти, частью управляющей системы Земли. Управляющая система Земли, она занимается чем? Естественно, перераспределяет воздушные, водные потоки, занимается орошением планеты, а с другой стороны, поддерживает температурный режим на планете, геомагнитный режим и прочее. С тем, чтобы вот такие уязвимые существа, как мы с вами, которые существуют в маленьком диапазоне между минус 50 по температуре, плюс 50 в определенном режиме газообмена, чтобы мы могли тут жить. Это все делает логос планеты, вот эти управляющие структуры. Теперь ближе к теме. Еще, видите, постепенно я хочу вас приблизить к этой тематике. Итак, слой, который занимается геофизикой, то есть управлением с планетарными потоками, это только один из слоев. Планетарный космос состоит также из, как вы знаете, как ну, все, большинство из вас прекрасно знают, из различных слоев обитаемых. Различными существами. Ну, давайте еще раз, так сказать, сделаем такую маленькую медитацию и вернемся к началу, вот скажем, к зарождению планеты и к тому периоду, когда формировалась биосфера. На мой взгляд, большая часть вот этих обитаемых слоев, она не была сформирована с самого начала. Биосфера проходила огромный период становления и развития. Были, как вы знаете, различные геологические эпохи. И каждая из них оставляла след в тонком мире. Существа, которые населяли ландшафты Земли, вот эти существа, они умирали, теряли вот эти, так сказать, свои физические носители, потом снова возвращались. И то, что составляет сущность любого живого организма, то есть ее монада, то, что я называю, я склонен называть монадой. Вот эта монада претерпевала изменения, она тоже эволюционно развивалась. Я не представляю себе, что могло быть иначе. Потом я нашел подтверждение этому в книге «Антропогенез» Лены Петровны Блаватской, где она коснулась темы, эволюционировали ли монады. Вот. И однозначно у нее было... была информация, что они эволюционируют. Ну, а как они могут не эволюционировать? Из воплощения в воплощение они, конечно же, набирают опыт и изменяются. Соответственно, изменялись и монады людей. Те, кто воплощается в телах людей. И, соответственно, вот эти тонкие слои, они насыщались разного рода существами. Элементалями, это развоплощенные духи, так сказать, растений, мелких животных и так далее. И более крупными монадами вот, существ вроде человека. И вот сейчас что мы с вами имеем? Мы с вами имеем насыщенный жизнью планетарный космос, в котором множество различных слоев. И они многократно описаны. Описаны людьми, которые проходили через эти слои и давали как бы их описание. Ну, правильно же, так же. Как иначе не может быть. Вот сейчас мы на этой стадии. И, соответственно, вопрос о том, как существа, обитатели тонких миров взаимодействуют с воплощенными существами, то есть с нами, как они обмениваются информацией, он актуален сейчас особенно. Почему актуален? Тут нужно еще сделать маленький. Вот теоретически, опять же, я, наверное, не говорю ничего нового, я просто, так сказать, вот как логически осмысливаю. У философа западного Витгенштейна, я вот повторяю фразу, так-то есть фраза: философия – это логическое прояснение мысли. Я вас приглашаю к логическому прояснению мысли. То есть нужно просто цепочку эту выстроить. А с другой стороны, философия – любовь к мудрости. Вот мы анализируем. Итак, сейчас эпоха, которая по системе Йогьяшвара-Гири относится к Сатья-Юге. Значит, наша вся Солнечная система, она движется в пространстве с огромной скоростью. И, соответственно, она может приближаться к определенным центрам Вселенной. Мы находимся в 40 тысяч световых лет, наша рука Стрельца и наша система, от центра нашей галактики Млечный Путь. Представляете, какое расстояние? Хоть мы несемся с огромной скоростью, это расстояние немыслимо большое. И мы приближаемся к природному центру, когда нас достигают уже более тонкие вибрации Вселенной. Это происходит циклически. Третий юг, два пары юга, так сказать, которые длятся несколько тысяч лет, это все повторяемая ситуация. Сейчас вот именно вот эта ситуация с Сатья-Юги, когда мы к этому центру приближаемся, а в эти биомашины, в систему человек изначально теми высшими цивилизациями, которые формировали эти биомашины, которые занимались приращиванием их к ландшафту Земли, которые контролировали процесс воплощения монад в эти тела. Соответственно, этими существами была заложена программа утончения энергоинформационной структуры человека, то есть нас с вами. И вот и теперь мы с вами видим, как уже там 20-30 лет идет развитие вот того, что можно назвать экстрасенсорикой. Я называю развитием чувства, знания. У многих центры открываются, они начинают резонировать с пространственными потоками. И вот тогда возникает взаимодействие с тонкими планами бытия. И люди уже массово, не единично, а массово начинают получать информацию с тонких миров. Вот это таков механизм. Теперь еще маленький момент теоретический. Давайте просто сконцентрируемся. Вот устройство человека. Мы знаем, что тело человека – это только часть его, это только как вот основа. Да? А тонкие тела, они как бы сформированы вокруг тела и формируются, и подпитываются эфирной энергией. И ментальный, и астральный, бытия, все тела подпитываются этой энергией. Это универсальный процесс. Что в процессе ченнелинга является проводником связи с тонким миром? Я думаю, что прежде всего это ментальное тело. И теперь еще, значит, давайте вот маленький такой момент осмыслим. Существо, находящееся в тонком мире, оно находится без физического тела. Как оно может взаимодействовать и как осуществлять связь с нами, с существами, которые находятся физически в телах? Тут у меня вот такая базовая теоретическая парадигма. Понимаете, когда глобальное сознание формировало вот эти программы планетарные, соответственно, в них уже было записано как бы вот как предпрограммы, да, существование тонких миров, которые впоследствии разовьются. Я так думаю, потому что иначе не может быть. Это не может, в космосе ничего спонтанно не развивается. Ничто не развивается просто так. Это глобальная инженерная система. Инженерная система, где все продумано, где все развивается по планам, где разумные силы космоса творят этот самый космос. Так вот, глобальное сознание формировало предпосылки для существования тонких миров, в которых время течет не так, как в физическом слое. Время глобальным сознанием рассматривается, видимо, как я предполагаю, как универсальный регулятор процесса. Вот только вот вдумайтесь. Потому что в тонком мире можно пройти 100-200 лет, а здесь пройдет час или день. И как такие существа, которые там находятся, могут с нами синхронизироваться? Но механизмы такие есть. И по всей видимости, вот эти разумные существа в тонком мире имеют возможность синхронизироваться с нами. Мы с трудом можем пойти им навстречу. Это достигается за счет определенных техник выхода в пограничное состояние сознания, как вы знаете, в измененное состояние сознания. И мы можем кое-что сделать сами, здесь, находясь в этих телах. Но основную работу делают они. Вот. Теперь я хотел с вами чем поделиться. Ну, во-первых, я, как и многие, анализировал различные источники, в которых зафиксированы результаты ченнелинга, различного рода вот, работы в канале человека. И одновременно мне удалось наблюдать, непосредственно наблюдать за живыми людьми, которые эти каналы имеют. И поэтому я вот вам хотел представить как бы такой результат этих наблюдений и некую такую классификацию. Вот смотрите, значит, я несколько раз упоминал о канале Блаватского. Это, значит, канал, по которому она получала информацию об устройстве бытия от тех сущностей, которые мы называем великими учителями человечества. Многие из тех, кто занимался изучением вот этих книг Блаватского, знают, что большинство вот этих книг, и «Космогенезис» два тома, и «Антропогенез», и «Разоблаченная Изида», она не писала в какой-то библиотеке, так уж прямо сидящей, анализируя тысячи источников. Этих источников вообще в физическом мире уже не существовало. Большинство этих книг написано именно по каналу. То есть ей эта информация давалась. С другой стороны, да, известно. И вот книга Антаровой существует, в которой описан механизм, как ее в общину как бы приглашали, и она в общине тонкомерной тибетской, она сидела и имела допуск к этим источникам. Но большую часть этой работы она выполнила именно исходя из канала, из наличия своего канала. Здесь несколько слов надо сказать о том, вот как я себе представляю, я вас приглашаю к размышлению, как это работало. Сейчас вот я вот работаю над фильмом, которым попытаюсь это осмыслить. Вот представьте себе, человек из тонкого мира получает не текст сразу, а получает смысл. Я вам вначале сказал не зря, что смыслы, они принадлежат бытию, они зашиты в ткань реальности. Это как вот в компьютере, по аналогии можно сказать, в компьютере есть информация. Головка жесткого диска эту информацию считывает. По закону аналогии сознание человека, сознание продвинутого человека может проникнуть вот в эти серверы глобальные, считать вот эти запакованные смыслы. Но если эти смыслы не преобразованы в текст через языковую систему, они остаются в туне, они не активированы. Понимаете? Она занималась тем, что преобразовывала эти смыслы в текст. Здесь возникает вопрос о том, почему в одном случае появляется вот такой текст, как у нее, очень сложный, наукообразный, многослойные такие многосоставные предложения, тысячи ссылок. А вот у Елены Рерих, которая писала с того же канала, по тому же каналу работала, тексты совершенно другие. И вот здесь я пришел к выводу, что очень многое зависит, ну то есть это понятно, что очень многое зависит от механизма, которым обладает проводник. Каково у него ментальное поле? Какова у него общекультурная база, какова у него чисто вот лингвистическая составляющая его аппарата. Посмотрите, как записаны книга Даниила Андреева на высоком литературном уровне. У Блаватской научный, вот такой научный текст. У Елены Рерих странноватые такие формулировки, но они не лежат в русле народной речи. Меня всегда подмывало заняться их редактированием, потому что смысл понятен, а записано, как сказать, кажется, что неправильно, но никто не решается их переделывать. Но я думаю, что, может быть, это и правильно. Явлено, переявлено, нарушение синтаксиса и так далее, и так далее. Там главное понять, уловить смысл. Вот это высокий канал, который давался для чего? И он давался для того, чтобы люди, проживающие вот здесь на планете в начале 20 века, начали формировать новые мировоззрения. Прогрессивным разумом. Вот. Если Блаватская, значит, давала такой общий обзор постепенный, научный, то Елена Рерих создавала мозаичность. Вот эти шлоки книг «Беспредельность», там, «Надземная», «Община» и другие, они как бы мозаичные. Эти короткие такие шлоки, короткие мысли, записанные лаконично, они освещают ту или иную ткань реальности. И отличает подлинный ченнелинг, настоящий ченнелинг, именно плотность смыслов, И этот плотный смысл сразу видно. Потому что как бы вы постепенно, входя в эту систему, вы начинаете формировать вот этот объем. Он входит в вас, и начинаете представлять, как все сцеплено, как это все существует в целостности. Вот. Это вот говоря об этом высоком. Да. Одновременно, значит, мне довелось здесь наблюдать уже вот совсем недавно несколько людей, которые, значит, имели свои каналы уже вот в наше время. В частности, это был Вячеслав Бронников, известный многим. А затем Аркадий Петров и его как бы партнер Игорь Арипин. Ну, соответственно, я косвенно изучал и канал Григория Вербового, потому что и Петров, и Арипин, они, я так понимаю, у них появился канал после именно взаимодействия с Вербовым. Я хочу сразу сказать, что вот этот негативный образ, который создали СМИ об этом человеке, я считаю, что это, конечно, серьезнейшее, так сказать, нравственное нарушение, и оно имеет отношение к структуре власти. Наверное, Григорию Горбову не стоило менять как бы направление своей деятельности и идти в политику, но он это сделал и был наказан. Вот. Но по сути, его канал очень интересный. Вот смотрите, при формировании реальности огромное значение имеют нумерология, цифровые ряды. Фактически, вот если вы обратитесь к устройству энергоинформационной системы человек, так внимательно ее посмотрим, то мы увидим, что вот эта система ДНК – это фактически цифровая прошивка, которая регулирует развитие физического тела. То есть вот эта цифровая прошивка осуществляет как бы корреляцию между тонкими полями человека и тонкими полями космоса и физической составляющей, в частности, нервной системой и головным мозгом. За каждым органом, за каждой системой, эндокринной, кожей, составляющей тканями, эпителиальными тканями там, сосудов, стоят цифровые ряды. И вот Григорий Горбовой был первым человеком, который получил информацию об этих рядах, об этих цифровых рядах. Я занимался его технологиями, и, во-вторых, я видел результаты. Когда вот был осуществлен разгром его школы после его посадки, да, в центр Петрова приходили, значит, различные люди. И были принесены документы. И я видел совершенно ошеломляющие факты. Я вам честно скажу. То есть это как бы сознание не готово людей к тому, что регенерация органов удаленных, она возможна. А я эти данные видел. И во множественном числе, понимаете? Вот как Петр Петрович Горяев говорит, в принципе, почему, если у саламандры, который отрезаешь хвост, он регенерируется, почему нельзя удаленный орган установить? По идее, ведь теоретически возможно. Ну вот, это было доказано, что это возможно. Там приходил человек, у которого, он, кстати, потом на суд приходил, художник из Самары, у которого была почка удалена, и пришел с восстановленной почкой, матки восстановленной. Представляете, что это такое? То есть, он сам вот этот цифровой ряд вводил в структуру тела человека, поврежденного тела. Затем создавал программу группирования ткани вокруг этого цифрового ряда. И ткань, повинуясь вот воле проводника, она восстанавливалась. Это наше будущее, вот эта медицина. То есть ткани восстановить можно. Более того, он имел, как вы знаете, он начинал вообще со сканирования технических устройств, что тоже весьма характерно. Я изучал документы ташкентского отряда и видел, что этот человек единственный, кто мог, просмотрев самолет, увидеть, где там какой проводок грозит оторваться. И сами летчики и технари, которые в этом отряде работали, они подтверждают, что он ликвидировал некоторое количество катастроф, возможно. Вот, это человек-сканер, его называют человек-сканер. Вот, у него такой канал. Кто он такой, по сути, трудно сказать, где он получил эту информацию, но у него канал такой, он имеет технически-познавательный характер. Затем, значит, я, соответственно, познакомился с Аркадием Петровым, когда он был просто руководитель издательства «Художественная литература», который приютил у себя группу Бронникова и наблюдал за тем, как развивается событие. Вот. У Вячеслава Бронникова тоже очень интересная программа. Его канала стояла. Я как бы увидел сразу, что откуда человек эти знания может взять. Он, естественно, не из книжек, потому что ребята, которые работали в группах, они реально получали возможность видеть с завязанными глазами. Вы, наверное, видели фильм Игоря Шатхана, питерского режиссера, где это все показывалось. Вот, я прошел там первые две ступени. Вот, и вот прошел технологию формирования этого внутреннего компьютера, когда вы во внутреннем пространстве создаете некий экран, на который выводится информация. И вы можете входить в некие потоки и видеть то, что скрыто там вдалеке от вас. Например, увидеть, если у вас плохое зрение, увидеть троллейбус подходящий и так далее. В канале Бронникова действительно можно было, подпитавшись вот этой энергией и войдя в нее, начинать это видеть. Собственно, я тогда сдвинулся на самом деле немножко и стал уже что-то наблюдать. Действительно, стол, по крайней мере, понял, как это работает. Но тут надо сказать очень об одной важной вещи. Вячеслав может, конечно, обидеться. Но, вы знаете, у любого канала должна быть какая-то позитивная, нравственная составляющая. И я вам скажу, что мне не очень понравилась атмосфера и вот это взаимодействие людей. Мне кажется, я пришел к выводу, что даже имея канал, можно преследовать достаточно эгоцентрические цели человек может преследовать. Он может двигаться к тому, чтобы повелевать людьми, получить реальность, властвовать над ними, над их волей. А это, я считаю, не вполне нравится. Не вполне нравится. Поэтому я, оттуда сдвинулся, ушел. Вот. Вячеслав до сих пор работает. При сближении с ними я не захотел ни делать ни фильмы, ни входить дальше. А вот у Аркадия Наумовича постепенно, Петров, канал начал развиваться. И что самое странное, он начал получать поначалу очень интересную информацию, которая имеет отношение к биологическим неким взаимосвязям на молекулярном уровне, на уровне ДНК. Очень много нового он получил, формируя свои первые книги. Более того, я наблюдал, опять же, как и в случае с Гробовым, случаи уникального исцеления людей от рака и регенерации органов. Случаи были бесспорны. Вот. И я, на себе сам испытал, когда там был кризис по здоровью, я увидел, что, находясь в этом канале, в его, я получаю возможность выйти из какого-то кризиса, связанного с физиологией. Петров с тех пор написал после 2002 года порядка 20 книг. Несколько из них я редактировал. Он меня приглашал главным редактором. Я удивлялся некоторым вещам, которые приходят к нему. Но он как работал? Он как к нему приезжаешь, с утра сделал очередной текст. Потом просто садится, и у него идет текст. Но я человек, я опытный редактор, я такой практик, сам пишу. Я не люблю, когда много воды и когда идут повторения. У него начались повторения. Но крупицы уникальные, знания, какой-то процент, он там был. Для меня было удивительно. Он знает, что я кое-что читал, какие-то книги, терминологию какую-то эзотерическую знаю. Он мне звонит и говорит: Саша, что такое Локи, или что такое Индрия? Я ему начинаю объяснять, что Локи – это в индуистской технологии, терминологии и, системе теософской, это слои, подпланы бытия. А он не знал. Тот, кто ему это диктовал, работает в этой терминологии. Но в этой терминологии работала и Блаватская лирика. Правильно? Это же очень узкая терминология. значит, источник должен быть где-то тот же. Я делал доклад даже по его вот выжимкам вот этим вот. Делал доклад по космогенезу, потому что он получил очень интересную информацию вот об этих вот слоях предлежащих бытию, понимаете? Она как бы дополнила вот лично мою картину мира, вот этот текст. И одновременно я вам скажу, что люди, которые вот в первый период находились в его канале, они, имея тяжелые заболевания, онкологию в частности, они как-то держались. Держались, они не умирали, они жили. А те, кто шел дальше, они и овладевал технологиями, они даже исцелялись. Суть, впрочем, в общем-то, вот этой технологии, Петрова, я достаточно быстро понял, это информационное, опять же, информационное воздействие на сому, то есть на тело. Как говорит Петр Петрович Горелов, да, так сказать, слово семантическая система, она может считываться не подсознанием, а клетками ДНК, и программировать, и перепрограммировать их. Это совершенно важная, фундаментальная позиция неомедицины, новой медицины. Считывать сформированное в текст, через текст слово и перепрограммировать систему. Для меня это было очень важным открытием. Я думаю, что люди вот сейчас будут двигаться к тому, чтобы осуществлять вот это программирование. Это результат работы вот этих ченнелингов, вот этих каналов. Просто людям очень сложно это сделать. И тем не менее, нам придется это сделать. Сейчас наступают времена, когда вы, не имея развитого ясновидения, не сможете вообще выжить. Потому что сейчас наступает такая реальность, когда нас будут программировать извне. Внешние системы, в том числе технические устройства, они уже нас программируют. Они уже в нас влезают. Это надо понять. Вот заметьте сейчас, вот, многие, наверное, видели в сети, что такое, говорят люди. Я только вот подумал или вот написал там одно слово, вот меня интересует там гидроизоляция крыши. И тут же вываливается куча, сказать, информации по этой теме. А есть люди, которые говорят, я сказал это жене, я сказал только близкому человеку об этом. И мне вываливается информация по моему здоровью, что мне нужны кости, суставы, где их лечить, откуда, кто это считал. Вы представляете, что происходит? В нашу систему влезают внешние устройства, они уже считывают нас. А скоро они начнут, создавая наши образы, которые уже сгенерированы многие. Вы знаете, что нас уже узнают на улицах, эти внешние устройства. Они будут нас пытаться перепрограммировать в нужную сторону тем, кто находится у пультов, у этих аппаратов. Что вы им противопоставите? Что? Вы должны сами, сохраняя свою аутентичность, энергетическую и информационную, защищаться от них. Вот я сейчас имел контакт с своим товарищем, который в Нью-Йорке живет. Да, там, вы знаете, что там происходит. Вот он живет в такой ситуации подвешенной. Уже создал, он белый человек, естественно, мой товарищ, создал отряд самообороны в Нью-Йорке. Готовится к вооруженным столкновениям. Вот. И меня очень интересовал вопрос, как это все там началось, почему началось. Он не может объяснить, понимаете. Я подозреваю, что в Сиэтле и в других городах Америки вот этот период после гибели этого негра Флойда были включены некие устройства программирующие, в том числе резонаторы. Резонаторы психофизического свойства, которые воздействуют на подсознание человека. Потому что просто так ничего не бывает. Я не знаю, использованы ли они были в Беларуси или нет. Но возможно, что и были. И если это так, а разработка этих устройств давно велась, это может коснуться каждого из нас. Вот. И защитой вот от этого такого рода воздействия должна быть наша с вами работа по самопрограммированию и самосохранению, по сохранению неизменности нашей системы. Вот. Это что касается вот этого, я вел всю мысль о канале Гробовой Петров Аребьев. Ну, кстати, любопытный факт еще сказать, в отношении вот этого канала, что многие не знают этого. Я анализировал книги и того, и другого. Это единственный случай в истории, когда два человека получали информацию в одном и том же пространстве. То есть, если посмотреть книги Арепьева, «Ковчег», да, «Ковчег Завета» и Петровские книги, вы увидите, что там как бы речь идет о контакте с одной и той же сущностью, которая называется Отцом, Отцом Небесным, да, и информация даже семантически одна и та же. То есть два человека действительно были находились в одной и той же реальности и получали одну и ту же реальность из одного источника. Что это за источник? Я затрудняюсь сказать. Но они воспринимали это так. В этом уникальность его. Вот. Но, кстати говоря, если говорить об Игоре Арепьеве, я имею свидетельство от профессора Полетаева, физика, доктора математических наук, абсолютно меняемый человек, который с ним ездил по Крыму где-то на рубеже 2007-2008 года. И тогда у него работал канал уже другой, целительский канал, при котором фактически там уникальные вещи происходили, они описаны, когда люди с чудовищными артрозами, которые не могли подняться даже вообще с кресла в колясках, они вылезали из колясок, когда резко улучшалось зрение у там полуслепых людей, проходили опухоли. Это была просто уникальная поездка, и она задокументирована была. То есть вот этот канал работал тогда очень активно, а потом как-то, значит, стал затухать. Это еще имеет отношение к тому, к свойствам канала. То есть они могут вспыхивать, а могут затухать. Если говорить еще о целительских каналах, я вам расскажу еще о лично своем опыте. Ну, многие там тоже об этом, конечно, прекрасно знают, но я говорю о своем опыте. Я общался с было, так сказать, взаимодействие с одним филиппинским хиллером. Ну, многие читали об этом и так далее, читали текст. Но ведь много на эту тему написано и критических статей. Например, официальная наука, официальная медицина, а не хиллер, в общем-то, вы знаете, не признает, не считает, что шарлатан. Но. Когда мне позвонил мой знакомый целитель, сказал, не хочешь попробовать продиагностировать? Я не знаю, говорил я или нет, это, но это тоже имеет отношение к каналам. Вот я, соответственно, поехал и наблюдал всю ситуацию. Не только то, что происходило со мной, но и с моими знакомыми. И вот этот канал, который я увидел, он конечно, с точки зрения анализа, очень интересен, потому что там сразу несколько программ уникальных работает. Ну как, вот с проводником канала, проводником является женщина. Вот она такая полнотелая женщина, которая по-русски не говорит. Когда вы заходите в эту комнатку, это было в Москве. Единственный, пожалуй, случай, когда вот они приезжали, действительно высокого уровня, она приезжала, вот эта женщина. Вот. Заходите в комнату, там дымы, окуривание, соответственно, сандал. И спрашивают тебя, так сказать, на ломаном русском или на английском, на что жалуешься. Я говорил там, так сказать, соответственно, что там, подозревая камень в почке, вот еще там, ну, три вещи. Она говорит сразу, вот, порча, знаете, не переводчик говорит, порча. Я говорю, я думаю, что порча, это же... Просто, так сказать, информационное воздействие, да, увидел. Но оказалось, что нет. Как я себе представляю, то есть у нее, во-первых, сразу понятно, что у нее развито ясновидение, если она видит всю энергоструктуру человека. И может войти в любой орган и посмотреть, что там, как сканер. Помните случай с Гробовым? Он технические устройства анализирует. Она человека как техническое устройство может просмотреть. Она увидела там вот в районе пупка что-то у меня. И когда меня, значит, положили туда, на этот столик, я почувствовал, я в полном сознании, абсолютно контролировал ситуацию. Она, так сказать, пела негромко какую-то мантру, какую-то молитву, которая различался текст Девы Марии, Мария, Мария, Мария. А потом я почувствовал запах крови, своей крови. И почувствовал, что мне вот куда-то в кишки, куда... Кто-то залез, так сказать, такой боли нету, но неприятное ощущение. Мне сказано было не смотреть туда, потому что неприятное же зрелище. Кровь-то текла по животу, я же видел. То есть я чувствую. Это же ощущение совершенно четкое. Все же нас раны имели, понимаете, что такое истечение крови из вашего тела. Ну, вот она залезла туда, так сказать, и что-то поковырялась, и достала, так сказать, сгусток. Показали мне это. Такой кусочек своего мяса. Мясо, понимаете? Вот. После она провела операцию моему знакомому из сердца, из района сердца, там, а человек жаловался на сердце, достал такой цилиндрик такой, знаете, маленький, который мог помещаться в сосуд. Он якобы его закупорил, я не знаю, это холестериновая бляшка была, или что это, но это на физическом уровне была сформирована, так сказать, такая вот некая субстанция. Вытащила его, еще там ряд. Потом они вот сделали 5 операций по $100 за каждую. И сидели 2 часа, медитировали, я понимаю, то есть накапливали энергию. Набирали, она опять набирала энергию, чтобы снова заняться этой работой. Что, о чем это все говорит? Вот чисто теоретически. Ну, давайте разберемся, что это за команда. Значит, основан на ясновидении, да? А с другой стороны, представьте себе, как вы вот пальцами можете раздвинуть ткани своего тела, чтобы не повредить их. Это значит, что на конце пальцев у нее возникает эфирная энергия такого уровня и такой частоты, которая позволяет раздвинуть эти ткани мягко и пройти внутрь. То есть это эфирный канал мощнейший. И почему они сюда не приезжают или быстро теряют силу, я так представляю, что это древняя раса, имеет, как говорят, имеет отношение к лемурийской расе, я не знаю. Потому что они там на Филиппинах располагаются, это бывший архипелаг Лемурия, остатки его. Наверное, там некие есть такие энергетические, геофизические особенности, которые позволяют им подпитываться этой энергией. А сюда они приходят, подключаясь к тому эгрегору и беря оттуда энергию. Вот что я как бы на эту тему смог такое представление себе сформировать. Потому что, но самое интересное, что, понимаете, раз она это может, значит, это теоретически сделать каждый человек, она же не уникальна. То есть это некая магистраль, которую, в общем-то, каждый из нас мог бы развить. Вот, еще один канал, которым, точнее, человек-проводник, да, которым я сталкивался, которым взаимодействую уже давно. Это вот Раиса Ахметовна. Раиса Ахметовна. В чем ее... То есть я рассказываю о том, что я сам проходил. И просто анализирую. У нее тоже, я считаю, целительский канал, потому что теории у нее мало. Практически теории не дает. Вот. Пользуется, так сказать, другими описаниями. Но вот работа с человеком, его энергетикой, она, считаю, уникальной. И она вот относится к людям, которые получили это не изначально. Тут еще есть один очень важный аспект, связанный с взаимодействием с тонким миром. Понимаете, там обитают сущности совершенно разного порядка. Вот. Как вот и здесь. Существует иерархия. Есть высоковибрационный, есть низковибрационный. И вот эта сущность, которая выходит, она имеет некую программу. Она может иметь позитивную программу, а может иметь программу негативную. Я об этом тоже сейчас скажу. У нее такая предыстория. Многие не знают, что в Челябинске 40, в 70-х годах, там, в конце 70-х, произошел катастрофа. Там взорвались хранилище ядерных отходов в советское время. Об этом мало писалось. Она рассказывает. Она была еще девочкой-подростком. Взрыв. Огромное число людей умерло в первые же 3 дня. И у нее самой было размягчение ткани, костной системы порушена, мозг порушен. Она, хотя находилась внизу, не погибла сразу, но выжила. Но затем стала умирать, как бы гаснуть. Ее перевезли в Алмату. И, соответственно, пытались ее вылечить, но она гасла. Ничего не происходило. И в какой-то момент она говорит, что я почувствую, что умираю. Вот. А умирание происходит каким образом? Ведь для того, чтобы выдернуть всю гирлянду тел из физического тела, оттуда из тонкого мира сюда в энергоструктуру человека закачивается определенного рода энергия. И постепенно эти тела начинают выходить. И потом они выдергивают. Тут она увидела, что тонкий мир приблизится, что она умирает. Умерла вроде бы, да, а потом утром очнулась. И не было уже вот этих страшных болезней. Из чего она сделала вывод, что смерть в определенных случаях – это последняя защитная реакция организма в отдельных случаях. И она вот эту информацию давала потом людям, что многих людей хоронят потенциально живыми. То есть могла вернуться в тело. Могут вернуться в те или иные люди, которые похоронены уже были. Вот. И, ну, у нее открылись сверхспособности, огромный поток энергии. Она стала как бы ездить. И она ездит уже 30 лет и проводит по 2 семинара в месяц целительства. И когда вы находитесь в этом потоке, вы сами это впитываете. Вот. Это то же самое, что Филиппины, только это гораздо ближе к нам. Я там тоже один. К ней подходят люди на семинаре такой гуском. Гуском выстраиваемся, так сказать, спрашивают. Раиса Ахметовна, в перерыве. А у меня вот то-то, а у меня вот то-то. Меня беспокоило, у меня, так сказать, там в детстве была операция, то есть операционный рубец, и он меня беспокоил. Вот, я подошел тогда на первом семинаре, на втором, я спросил его, можете посмотреть? Понимаете, она посмотрела. Она говорит, у тебя не срослась нижняя часть мышцы разрезом. Давай я тебе сделаю операцию. Я говорю, как операцию? Принеси на следующее занятие завтра кусок фольги и нитки. Хорошо, я принес фольгу и нитки. Вот она в перерыве семинара, опять же, мной занялась. Ну, там, я режиссер, там, типа, снимаю фильм. У меня вот было немножко привилегированное положение, понимаете? То есть она мной занялась. И она вот эту фольгу, я не знаю, зачем мне была нужна. И эти нитки. Ну, короче, после ее воздействия, когда вот эту фольгу положила, то шва, зашила, как бы на энергетическом уровне, у меня это все прошло. И не беспокоит. Понимаете, вот, то есть вот те, кто за ней ходит, а ходит, ездит по всем семинарам, люди, у которых, во-первых, есть возможность ездить, да, и они проходят и по углям, как я, и по стеклам, и в горы мы карабкаемся, и в озера холодные окунаемся. И вот те, кто ходит за ней, они находятся в ее канале, потому что энергия идет через нее. Она не может, если она остановится, как сейчас, она не может, у нее ее разносит, она должна это передавать. У нее такая вот структура. Понимаете? Значит, теперь я хотел сказать о низкочастотных каналах. Это очень существенная вещь. Опять же, большинство людей знают, с чем это связано. Вот смотрите, это связано, конечно, с феноменом или феноменом одержания. Значит, сущность тонкого мира, она может попытаться установить контроль над всей психофизической структурой человека. У некоторых сущностей есть такие возможности. Дело в том, что человек, находясь здесь, он, по идее, должен обладать ясновидением и видеть вот эти слои, понимаете, видеть. Но на данном этапе большинство ничего не видит. И не имеет возможности быть в тонком мире осознанным. Это зависит от развитости ментального тела. Когда вы попадаете в тонкий мир, если вас выводят, и вы можете там действовать сознательно, я в прошлый раз об этом говорил, хотя бы отчасти, вы можете сделать вывод, что ваше ментальное тело, оно уже, так сказать, в стадии развития, сформировалось. Если же, попадая в тонкий мир, вы находитесь в бессознательном состоянии, вы не можете ничего там сделать, то же самое будет с вами после развоплощения. Вы будете пребывать там долгое время в неосознанном состоянии. Вот. Вот эти сущности, они могут установить контроль. Есть самые разные способы, значит, проведения ими вот этих своих властных полномочий. Вот у нас, например, я сам наблюдал человека. У нас на студии был такой добрый человек, звукотехник, Вася. Вот он не пил, это абсолютно нормально, но он был немножко юродивый. Знаете, как говорят, юродивый, да? Вот эта юродивость, она всегда такая неотмерность. Она всегда связана с тем, что одна из оболочек человека повреждена. И связь его с ментальным телом космоса, пространства, она нарушена. То есть сигнал ментальный уходит для того, чтобы осознание самого себя, своего существования произошло. А обратно не возвращается полностью. Собственно, нарушение этого механизма и приводит к тому, что называется психическим заболеванием. Вся психиатрия имеет под основу нарушение вот этого процесса. На самом деле психиатрам надо бы вот этим заниматься и это анализировать. Так вот, Вася. Вася подошел и стал мне жаловаться. Саша, вот, помоги, у меня внутри разговаривают несколько человек. Двое мужчин и одна женщина. И причем женщина пьет. Она постоянно пьет водку, она пьяная. И я сам хожу как пьяный. Что мне делать? Но так как я не мог ему помочь, я не обладал технологией, я отвел ее к человеку, который, мне казалось, мог ему помочь. Был проведен обряд. На какое-то время это помогло, но ненадолго. Вот. Это, если человек сам не пытается, вот попав в такую ситуацию одержания, справиться с внедрением в него чужеродной сущности, то ему везде мало кто поможет. Но вот кто-то уже славянское радио слушает, люди, погруженные в ведическую традицию, ну, все знают, что в ведической традиции масса, так сказать, знаний аккумулировано, в том числе знания о лярвах. Есть схемы, как лярвы работают, как они помещаются, как они внедряются в энергоструктуру. Я это все наблюдал сам и анализировал. Вот. И вот на нем анализировал, на других людях, на близких, на знакомых анализировал, как вот под воздействием профессионального мага меняется состояние человека. Скажем, человек выходит из аффекта, когда он бросал какие-то предметы, громил тут какую-то, так сказать, квартиру, чуть не зарезал человека, а потом приходит в себя и говорит: «Господи, а что со мной произошло?» И он не помнит, что с ним было. Это и есть внедрение вот этой низковибрационной сущности в его систему. Собственно, само, вы знаете, вот эта традиция икотничества, знаете, есть такие икотницы, на Руси так они назывались, женщины-икотницы. Это женщины, у которых как бы две монады одновременно существуют. Вот недавно был там материал, господи, где это она, в Рязанской области, что ли, женщина, заснята уже на видео. Крайне любопытный материал для анализа. То есть вот эта Анастасия Ивановна, скажем, ее зовут, по паспорту она нормальная, говорит нормальным голосом. А вторая, Елизавета какая-то там, Федоровна, которая появляется, она говорит низким голосом. В одном теле. И вот эта вторая, монада, которая просочилась в ее структуру, Анастасия Ивановна из тонкого мира, она имеет возможность исцелять людей, и к ней идет народ. И вот тогда вот это, по паспорту Анастасии Ивановны, она наблюдает за той, как та работает. Как бы внутри тела отстраняет и смотрит. А та ей говорит, ее же языком говорит: вот у тебя там здесь-то нарушение, сейчас мы исправим, вот у тебя здесь опухоль, мы сейчас уберем. И убирает. Вот это икотничество, оно как было, так и есть. Но это разновидность одержания. Канал это или не канал? Имеет отношение к теме? Я считаю, что имеет. То есть это вот, что такое канал? Это взаимодействие физически воплощенного человека с тонким миром. Вот это тоже разновидность этого канала. Но крайне любопытное. Скажем, Вася мой ничего не мог сделать, да? А Анастасия Ивановна, она нашла способ примирения. Более того, она уже не боится смерти. Так сказать, вот это ей Елизавета сказала: «Я тебе после смерти не оставлю», она сказала. То есть, когда вот эта женщина, у которой уже онкология сама, уже онкология, и эта вторая не может ее исцелить. Когда она уйдет из тела, они там встретятся и будут взаимодействовать. Нормальный процесс. Это никакая не мистика. Правда, это же интересно. Но одержание бывает разных сортов. Скажем, там можно, так сказать, одержание имеет крайние формы. Крайние формы. Я говорил о том, что такое, вы знаете, что такое гавак, да? С какой-то стороны это же тоже канал. Вот этот парень, я, так сказать, в Битцевском парке постоянно ходил. И периодически, если бы я знал, что это он, Я, может быть, по-другому. Я потом только узнал, что это маньяк, что он маньяк. Он проходил мимо меня несколько раз. Он периодически приглашал, будучи нормальным человеком, людей, женщин, прогуляться. А у него в кармане был молоток. В какой-то момент носил удар по голове. И убивал людей, сбрасывал в колодцы. Он убил 53 человека. И, находясь в здравом уме, он на процессе рассказывал подробности, с удовольствием. Он зачем это делал? Это он делал? Это делал только отчасти он. Он был человек-орудием. Он маньяк. Почему? Потому что сущность, которая требовала Гавах, внедрилась в него настолько, демоническая сущность, которая заставляла его это делать. И он это делал. Поэтому вот к этим состояниям аффекта, вот к этим состояниям пограничным, когда вы наблюдаете, нужно очень осторожно относиться. Во времени эти процессы развиваются, и на каком-то этапе они выходят, могут выйти из-под контроля и перейти в крайнюю форму. Вы видели этого питерского профессора, да, историка, который Наполеона все время девушку расчленил? Нормальный, интеллигентный человек. Он не смог, сам, будучи интеллектуалом, и IQ нормальный, речь нормальная, он не мог внутри себя разобраться и отследить, что он делает. Вот что такое одержание. Вот что такое канал, в который попал этот человек низкой вибрационной. Александр, мне бы хотелось, чтобы мы все-таки поменьше таких примеров приводили и оставались все-таки на каком-то позитиве больше, нежели сейчас мы будем поднимать эту тему. У меня есть предложение перейти все-таки к вопросам и немножко обсудить сегодняшний материал, затеять небольшую дискуссию по этому поводу. С удовольствием. Я говорю, я только создаю как бы предмет для разговора. Сам как раз это обмен. Я вам рассказываю свой опыт. Может, кто-то расскажет свой опыт. Давайте. Благодарю. Тогда напоминаю, что сегодня у нас 25 августа 2020 года, вторник. Тема сегодняшнего эфира – это энергоинформационные каналы. В гостях у нас Александр Кипкало. В роли ведущего сегодня я, Георгий Бедоев. И первая часть программы у нас подошла к концу. Увидимся, услышимся после перерыва. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня 25 августа 2020 года, вторник. Тема сегодняшнего эфира – энергоинформационные каналы. В студии у нас Александр Кипкало, который рассказал нам про эту тему. В роли ведущего сегодня я, Георгий Бедоев, за пультом Евгений Роденко. И ваши вопросы собирал для нас Светлана Большакова. И у нас, значит, есть первый вопрос. Артем Угниченко спрашивает, почему сверху приходит информация и переводится в текст, а не в визуальный пакет образов? Благодарю за ответ. Ну, значит, я очень об этом говорил. Помните, я вначале сказал, что о семантическом вакууме, что изначально в бытии смыслы, на мой взгляд, они зашиты в ткань реальности. Зашиты в ткань реальности. То есть все, что происходило во Вселенной, не просто у нас, а везде, даже мысли, они находятся в глобальных серверах. Я в этом убежден. Кстати, интересный момент, может быть, будет иметь тоже вот для таких думающих людей, так сказать, это будет интересно. Вы ведь знаете, что такое абсолютный ноль, да? И знаете, если говорить о физике, что при температурах, близких к абсолютному нулю, частицы исчезают. То есть у всякого процесса есть физическая подоснова. Если при температуре минус 272 там, с лишним, да, частица исчезает, куда она девается? Ее нету. Я ответ прочел у одного американского физика. Он сказал, что частица, вот этот информационный пакет, где частица, да, основой является, может переходить волну. он выворачивается наизнанку, вот эта частица, и переходит в волну. То есть вот человек, который только что был в физическом теле с нами, да, мы с ним разговаривали, общались, что-то случилось, мы видим тело, а человека нет. Куда делся человек? Человек перешел в волновой мир. Фактически тонкий мир – это волновой мир. Вот. То есть вот эти две ипостаси надо понять. Смысл, зашитый в ткань реальности, да? Частица, переходящая в волну. Вот это подоснова вот, физическая и энергетическая подоснова вот этих процессов. Теперь, если ткань реальности представляет собой семантический вакуум, зашитый в нее смыслы, считывать их можно только сознание. Оно является считывающей головкой. Так ведь? Что еще? Именно на этой основе основывается феномен или феномен прохода в прошлое и прохода в будущее. Потому что будущее формируется в тонких мирах, его можно считать, скользя по ткани реальности. А прошлое уже сформировано, оно зашито в ткань бытия, является также реальностью, которую можно считать. Так вот, представьте себе, вот находясь в тонком мире, в каком виде может существу воплощенному сущность оттуда дать информацию. Есть такие ченнелинги, когда люди слышат текст. То есть они слышат смысл, уже сформированный их текст. И так, это самый легкий способ записи. Но я вам скажу, что я читал эти тексты. Вот они как раз наименее интересны. Потому что за человека говорит некто, и вот этот текст зачастую он носит какой-то абсурдный характер. Абсурдный. То есть это вроде как какие-то кривые стихи или что-то такое логичное. Это вот бывает галлюциногенный бред, когда человек сообщает с тонким миром, у него открыто вот этот канал открывается, кто-то в него уходит и начинает что-то говорить. Вот он вещает. Но это вещание зачастую оно нелогично и бессмысленно. А когда есть проводник, который улавливает смысл и переводит его в текст. Вот это ответ на вопрос, как бы я ответил. А как вы хотите, чтобы оттуда пришло уже в готовом виде? А на каком языке, скажем, вот эта сущность будет диктовать вам этот текст? Она может быть, понимаете, сущность, которая находится в тонком мире, она не имеет национальности. Она не имеет какого-то доминирующего языка. Она может подключаться и диктовать вам. Отлично, Александр. Ну вот как раз вы и не ответили на вопрос. А почему именно в тексте приходит послание, а не в визуальном образе? Так нет, это неправильный вопрос. Он не приходит и в тексте. Вот смотрите, у Даниила Леонидовича Андреева, он описывал, как он получал информацию, находясь в тюрьме, да? Он описывает, что к нему информация приходила в виде синтетического образа, синергийного. Одновременно в этом образе существовал смысл, форма, свет и звук. Смысл, понимаете, свет и звук в одном флаконе там существует, в тонком мире. И когда вы в тонкий мир приходите, вы можете сформировать сами с определенной реальности, вот на основе на этом. Вы там работаете совсем по-другому. Никакого текста оттуда не приходит. Неправильно, мне кажется, вот, человек понимает. И он сказал, что мне было очень неприятно, я испытывал дискомфорт, когда я пытался этот смысл выразить в словах. Потому что слова типа Шаданакар, Аримое, Сакуалы. Ну, они понятно, же, они не имеют, не имеют именно семантического ядра в нашем языке. Александр, а все-таки хотелось бы понять, вот вы упомянули, что есть физический мир и тонкий. Тонкий мир в вашем понимании является физическим или это нечто другое? А вот, Георгий, я вам только, может быть, многие первый раз услышали вот эту версию, хотя она где-то здесь. Я вам только что говорил про волновой пакет. Так. Что то, что является здесь частицей, выворачивается там и становится волной. Это вот целое исследование. Я читал американского физика, американского института современного. Они это исследовали. Представляете, что такое волновой пакет? То есть здесь мы, вот тело и структуры наши, они имеют субстанциональную природу. То есть эфирное тело, оно, конечно же, представляет из себя и поток частиц, и одновременно волну. Но когда это все выворачивается туда, остается только волна. Понимаете? Это очень физическая сложная для понимания вещь. Я правильно понимаю? Физическая волна. Это уже не физическое, это волновой пакет. Вот смотрите. Волна это уже не относится к физике, в вашем понимании. Я правильно понял? Да. Смотрите, как формировалась реальность. Изначально глобальное сознание, скажем, может восприниматься как глобальное ничто, где ничего вообще нету. Вот многие задают вопрос о том, как вы себе представляете бесконечность. А я вот сейчас себе представляю ее. Знаете, мы можем оперировать, находясь здесь, только по закону аналогии. Например, вот когда вы видите вышки сотовой связи, вот послушайте меня внимательно. Это очень интересно. Вы, может быть, и не слышали этого раньше, вот эту версию. Я работаю по закону аналогии. Вышка сотовой связи. Если вы находитесь с телефоном в зоне покрытия, да, вы находитесь в этих семантических полях, вы можете разговаривать. И энергетический, так сказать, пакет там существует и так далее. Как только вы выходите за рамки, ваш МТС и Билайн уже не работают, правильно? Теперь смотрите. Вселенная бесконечна. Все миг и сейчас. Теми 15 миллиардов световых лет, которые обозревают, можно обозреть сейчас с помощью современных телескопов, да? Это маленький клочок. Это маленький клочок, понимаете, не говоря уже о нашей пылинке, нашей галактике. А что дальше? Я для себя вот создал такую модель, что есть глобальное сознание, и его зона покрытия, она тоже ограничена. Вот мы находимся в зоне покрытия глобального макрокосмического сознания. И в этой реальности действуют эти законы. А дальше они могут и не действовать. И здесь вот есть семантический вакуум, и все это наполнено жизнью. А там, где этого нет, там нет ничего вообще, понимаете? Ни времени, ни частиц, ни волны. Ничего. И это составляет вот большую часть этой... Ну, нельзя сказать о бесконечности, большую часть. Она бесконечна. Вот это то, что я вот сформировал, это по закону аналогии, я так сказать, представляю так себе, вот хотя бы какой-то вариант конечности нашего бытия. Я ответил на вопрос? Или это запутало только? Нет, мне все понятно. Я благодарю, Александр. Мне бы тогда хотелось больше понять, тогда что же такое канал? Да? То есть давайте все-таки углубимся в термин, что такое канал, да? Между, если это не физический мир, а это физический мир, то канал это что? Мы с вами говорили, что вот все миры, они взаимодействуют по принципу матрешки. Вот как на уровне физического тела, да, вот мы находимся, да, мы физическое тело основа, мыслим через ментальное тело, чувствуем через астральное тело. Точно так же устроена макросистема планеты Земля. Но она увязана с нашей энергосистемой, маленькой каждого, да, через семантические поля. То есть, вот я еще раз повторяю, когда глобальное сознание, которое кто-то называет первотворцом, кто-то абсолютом, мне удобно называть глобальным сознанием. Глобальное сознание формировало матрицы свои, матрицы бытия, вот на этом участке Вселенной, туда уже было зашито представление о многомерности планетарных космосов. И вот эти планетарные космосы, они разновибрационные, разного рода сущности там существуют. И вот глобальное сознание допустило возможность корреляции вибрационной между сущностями тонкого мира и людьми. Когда структура тонкого мира развоплощенная, или стационарная, то есть постоянно там обитающая, получает какое-то задание, какую-то программу, она, значит, пытается установить канал с вами. Всем известно, всем самое доступное для понимания вещь – это сны. Ну, ясно же, все же видят сны, да? Но сны бывают разные. Бывают сны очень информативные. Ведь бывают сны предупреждения. Вы же знаете, что там на «Титаник», например, который должен был потонуть. Несколько людей сдали билеты, не сели по разным причинам, да? Или на самолеты кто-то сдает билеты, которые потом падают. А информация приходит через что? Люди, у которых не развита, значит, в достаточной степени связь с тонким миром, получают информацию от своих водителей. А понимаете, воплощение человека здесь, оно находится под контролем. Нас здесь воплощенных не так много, там, порядка там, 10 миллиардов, да? А в тонком мире 60 примерно миллиардов, по сведениям, которые получил Николай Рейн. То есть здесь воплощен всего-навсего каждый десятый. То есть, а все же, Александр, что такое канал? Канал – это человек, канал – это место, канал – это что? Ну, я вам пытаюсь объяснить структуру, чтобы так нельзя вот в лоб это все объяснить. Значит, сущность тонкого мира с вами через сон или напрямую выходит на связь. Как? Это способ. Способ. Это, я понимаю. Это есть канал, так это и есть. Хорошо. Это информационная шина. Шина, понимаете? Хорошо. Между вашим ментальным телом, Георгий, между вашим ментальным телом и ментальным телом этой сущности, как она это делает? Она подключается к вам, к вашему контуру резонансному, и начинает либо забирать энергию, либо вам давать энергию. Это, значит, это обмен энергии. А как иначе? Так оно и есть. Хорошо. Тогда расскажите, пожалуйста, а что такое информация? Вот вы говорите, мы получаем информацию. А что такое информация тогда? Ой, ну я думаю, что это, так сказать, более-менее всем понятно. Я говорю, для меня информация связана с семантикой. Это смыслы. Вот смотрите, говорить, вот передать вот то, что я понимаю под смыслами, опять я могу только по закону аналогии. Давайте я чуть-чуть, вот, чтобы было понятно, если это интересно, отвлекусь. Вот смотрите, есть информация, которая пришла через одного ченнелингера, да? Он, я не помню, там 20-30 лет назад получил послание. Его называют третье послание коалиционного отряда наблюдателей. Я очень внимательно изучал этот текст. На мой взгляд, он действительно написан не людьми. И основная претензия, почему они нас не включают, нашу цивилизацию, в разряд разумных, а считают ограниченно разумных, они считают, что наше мышление неправильное, неполное, ущербное. Вообще наше мышление. А что такое мышление? Вы говорите, что такое информация? Смыслы, запечатанная ткань бытия, мы здесь, на этой планете, наша цивилизация не научилась считывать полноценно. Мы можем считать и работаем только со смыслами, сформированными через знаковую систему в текст. Информация – это смыслы, это биты. Вся информация в тонком мире, она битована в космосе. Все серверы заполнены. И сейчас она цифруется. Цифруется на компьютере по закону аналогии. Также она цифруется в космосе. Он весь процифрован, космос, понимаете? Отсюда все системы Платона, там, теории струн, все. Это я все понимаю, по цифре. Александр, вот смотрите, в чем они, вот очень важная вещь, я уже скажу, почему они считают нас ограниченно родом? Я пришел к выводу, что на основе других ченнелингов. Мы, работая со смыслами, облеченными в текст. Они могут считывать смыслы, которые в текст не облечены, и воспринимать их. У них такая система. Это есть запись, я даже на своем канале давал запись, когда две девушки, находясь в трансе, общаются с инопланетниками. Они работают как роботы. Запрос неправильный, та-та-та-та, как машины. Через них они работают, инопланетники. Они это пытаются... Орлимов, мне известна его деятельность. Александр, все-таки хотелось вернуться. Если да. Информация, вот биты, которые заполнены Вселенной, тогда для информации нужен какой-то носитель? Без носителя информация может существовать? Ну, я же об этом говорил. Я говорил о семантическом вакууме. Семантический вакуум – это и есть ткань бытия. Он... Это носитель? Это флешка? Это сервер? Почему? Блаватская получила термин… Тогда оно физическое? Нет. Вот вдумайтесь, Георгий, и все, кто там слушает, я вас приглашаю просто вдумать, что подразумевала Блаватская под термином «духоматерия». Вот вы просто вдумайтесь, промедитируйте. Это значит, что материя и полевая составляющая, они существуют одновременно. Вы подумайте, благодаря чему может эволюционировать минерал? А он может эволюционировать. Наша планета почему живая? Потому что даже вот базальтовые скалы и все имеют вот этот вот аспект полевой. Нет ничего неживого в космосе вообще. И планета живая до конца, до последней пылинки. Поэтому вы говорите, где сервер? Это все, значит, на уровне скрытого семантического вакуума присутствует в потенциале. Но может момент развернуться из волнового волновой мир, а потом в частицу, в субстанцию. И развернется в плотное физическое образование. Я понимаю, что это непростые вещи. Но это мне кажется, можно это у понять. У нас непростые слушатели, Александр, вы нас недооцениваете. У нас непростые слушатели. Смотрите, тоже интересный вопрос по поводу многомерности. Тогда куда вы делим многомерность реальности? Да? То есть когда физический мир воспринимается человеком, каждым человеком по-своему. Есть люди, которые, как вы говорите, обладают какими-то каналами, да, и видят несколько мерностей этого мира. А есть люди, которые не видят этого канала. Так вот, восприятие человеком, его телом, его органами чувств, других мерностей вы переносите уже в какой-то другой духовный, неведомый нам мир, который далек от физики. Вы же сами говорите о том, что вы и находитесь именно на грани науки и эзотерики, да. Тогда где здесь наука? Я считаю, что вот эзотерические знания – это тоже наука. Оккультизм – это наука. Просто это та наука, которая… Как бы именно всегда... оккультизм. Эзотерика – это просто скрытые знания, если уж углубляться в термин. Но это все связано. Что такое оккультизм? Оккультизм – это система методологии работы с физической реальностью через обряды и через информационные планы с тонким миром. Это и есть оккультизм. Все системы обрядовые, которые через терафимы взаимодействуют с тонким миром, это и есть оккультные системы. Вот там церковь, РПЦ, они всячески открещиваются, что они не есть оккультные системы. Но это глупость. Они есть самые нормальные оккультные системы. Они используют тот же самый инструментарий оккультный. Они используют терафимы, то есть иконы, и используют дымы с помощью... Это не физика? Это есть оккультная система, это работа... Но она не физика, она это не является физикой. Вот они работают с информацией. Они разве не физические процессы запускают? Просто те физические процессы, которые нам еще недоступны? Я думаю, вы некорректно используете терминологию. Я имею в виду физические процессы, я так вот считаю, это те процессы, которые связаны с проявленным бытием, то есть с физическим миром, когда существует частица. Как только частица исчезает, начинается волновой мир, это уже не физика, это уже метафизика. Почему возник... Это уже материя, тогда нужно, я думаю, сказать материальное и нематериальное. Александр, я думаю, что мы углубились в эту интересную тему. У нас есть еще другие вопросы. Давайте перейдем к другим вопросам. Елена, Москва. Как бороться, защититься с внешним программированием? Ну, я, видите, говорил про одержание, да? Каждый из нас, находясь в социуме, он подвергается воздействию со стороны массы людей. Особенно тяжело приходится известным людям. Я вот в одном из там, интервью говорил о том, что ко мне обращались там, мои друзья, там, у меня есть несколько друзей, известные актеры. Но вот они жаловались, что как только они появляются на глянцевой обложке, их состояние ухудшается. Почему? Потому что вот зависть, ненависть, эмоции массы людей идут в этот, концентрируются на этом человеке. Идут на него потоки. Они его вырубают. Если у него не выстроена защита, он его просто вырубает. Значит, соответственно, что ему можно сказать? Есть инструментарий, он является оккультным. Но я считаю, что вот этот инструментарий должен использовать каждый человек. У меня были периоды, когда меня обучали, очень тяжелые. Вот этой женщине, так сказать, моей, так сказать, землячке, да, москвич. Я как бы могу рассказать, потому что на самом деле это тяжелая ситуация. Нас всех как бы здесь учат. Это все дхарма, школа. Вот. Проходя вот здесь по земле, мы учимся. Потом приходим снова уже на другом этапе. И надо пройти эту школу здесь достойно и что-то узнать. В силу того, что я вот интересовался этими тематиками, мне и тому же какие-то периоды я выходил на авансцену, у меня там со зрителями встречи. Иногда, так сказать, в СМИ попадал, возникли, значит, люди, которые со мной вышли на контакт и оказались серьезными магами. Вот. Я на этом уровне не был. Вот. В результате взаимодействия с ними, я считаю, что вот эти люди, они имели как бы нравственность отрицательную, желали властвовать над людьми, повелевать ими, и они пытались манипулировать мною. Соответственно, не владея оккультным инструментарием, я попал под удар. Вот, и как делается, значит, воздействие? Нужно всегда понимать, что вокруг много людей, которые читают книжки по оккультизму, по магии, и причем по черной магии. Вот если они вас фотографировали, да, особенно сейчас вот как опасно свои фотографии выставлять в YouTube, если у вас нет защиты в сетях, а люди это массово делают. Короче, вот они берут, скажем, фотографию вашу, на принтере распечатывают ее, да, потом, если человек грамотный, он находит уязвимое место в вашей карте натальной, когда у вас планеты плохо стоят. И еще вибрации тяжелые идут, ноябрьские, например, когда демонизм как бы усиливается, низкая вибрация усиливается. В какой-то момент, там ночью, он иглу раскаленную запрограммированную вставляет вам в район сердца, да? Если он умеет концентрироваться на вашем образе, он может вас убить. И без проблем. У меня были тяжелые состояния, потому что я, будучи совершенно мощным, здоровым физически человеком, который в хоккей играл там по 2 часа, настоящий хоккей такой, знаете, футбол, меня пробили, я, не знаю, может быть, было поражено сердце, я не мог даже долго ходить, ну, вообще загибался, честно говоря. Но. Каким способом я вышел? Значит, тогда не было у меня знаний. В какой-то момент, значит, я стал выводить из себя вот эту чужую энергию. Ну, или говоря, вот эту грубую лярву, программу на смерть. Создаете поток сверху чистой ключевой воды или светлый поток Латихана, божественной светлой энергии. И внизу, между, сзади, внизу ног ставите воронку, клетку стоп, так называемую. И вот так вот, вращая поток, вы выводите, выводите, выводите, выводите. Это было ужасное такое ощущение, что ты умираешь, но в какой-то момент тело начало вибрировать каждой клеткой. То есть дрожь началась, понимаете? Ну, я не боялся, ну, уйду, значит, я должен умереть. Вот. Но когда вот это через 3-4 часа вот это ушла, вот эта вибрация, мне стало легче. Я понял, что так надо бороться. То есть надо просто встать и омывать себя, работать. Есть методы различные, там, Трофимов метелочкой работает, смывает грязную энергию. Ее надо, во-первых, ощутить. Когда вас, на вас что-то налипло, это сразу, вот когда вы сканируете энергосистему свою, да, вы, ауру, вы сразу почувствуете, где вот налипла гадость. И вот туда надо сконцентрировать, можно на барабан намотать. Вот представьте, барабан. Все работает через образ. Уже возник этот образ. Вот. И вы его можете использовать, потому что он становится субстанциальным. Вы создали голограмму, к ней подтягивают уже частица, затем энергия. Энергия, а потом и частицы. Понимаете? Это очень важно понять. Образная структура тянет за собой энергию. Значит, наматываете на барабан и снимаете. Наступает облегчение. А со мной вот, учитель, когда увидел состояние, он провел радикальную вообще очистку, которую я рекомендую всем иметь в виду, потому что вот это радикально. Но это требует волевого усилия. Он просто, мы с ним пошли, когда он увидел мое состояние, да, так сказать, что я весь пробитый, по методу Фоли мне показали, все системы идут на сворачивание. Это значит, что человек идет туда, на разоплощение. Ослабляется эфирное, падает амплитуда эфирных вихрей, эфирное тело сокращается, ну, каюк как бы, да. Он, значит, было дело в начале марта, он подошел, там прудики такие были, во льду, и говорит мне, а не хотите окунуться? Я говорю, да я так вообще еле живу. Ну, как хотите. И, короче, он, понимаете, он окунулся. И мне стало неудобно. Он мне говорит, командует, раздевайтесь. Я, будучи мужчиной, говорю, ну что, я трус, что ли? Говорю, да будь что. Я окунулся тоже. И вот когда я окунулся и вылез, а потом мы оделись и даже не утираясь, дошли, так сказать, он там растер, я почувствовал себя почти здоровым. И я понял, что ледяная вода – это мощнейший способ через стресс вывести себя из вот этого пикового состояния по энергетике. И рекомендую это всем. Это тяжело. Метод ивановцев, он в этом плане универсален. Ведро ледяной воды окунаете на себя, все, так сказать, идет удар холодовой. Кровь, да, оттекает, но вы чувствуете себя легче. Отслеживайте состояние. Большинство смертей людей неожиданных происходит из того, что им поставили негативную программу, но они ее не отследили. Понимаете? Вот. Но есть другие способы. Я считаю, что вот даже ложась спать в нашем мире, лучше поставить стакан, ну, вот такой купол, да. Вы можете этот купол, я в романе там, так сказать, подробно описывал, как формировал маг вот этот такой подобный купол. Это зависит от вашей возможности концентрации. Если у вас эфирное тело то есть ментальное тело развито, вы создадите хороший купол. То есть стеклянный, потом прокладываете слой свинца помимо него, и потом снаружи зеркало еще ставите. Но концентрируйтесь так, чтобы вот этот купол ощутили вокруг вас. Поставили там на жену, там на мужа, на дочь, закрыли, чертовой матери, это все. Вот, пускай они пролезут. Там, когда я однажды сталкивался с ясновидящей, она там смотрела, что ты такое ставишь все время? Я смотрю, какая-то фигня, ты хочешь, чтобы я тебе помог с носоглоткой, я не могу пробиться, ты что-то поставил. Понимаете, она натыкается на мою защиту. Ну и хорошо. Александр, то есть я хочу вот для Елены тогда специально зафиксировал, то есть воронка вы назвали, ледяная вода и купол, правильно? Да, и купол, да. Так, и мне интересен просто другой аспект. Мы этот вопрос разбирали, вернее, вы давали этот вопрос в другом аспекте. То есть вы говорили о том, что в ближайшем будущем мы будем подвластны внешнему управлению за счет технических устройств. И как я лично понял вопрос, здесь именно как защититься от технических устройств. Помогут ли эти советы защититься от технических устройств? Да. Вот эта тема, она, так сказать, очень глубодневная, очень актуальная и очень, на самом деле, сложная. Сейчас многие об этом думают. Ну, во-первых, я считаю, что продвинутые технические люди, они должны создавать такие же инструментальные системы, альтернативные той, которую нас пытаются вовлечь. Это так, попутно говоря. Потому что есть силы здесь, на этой планете, да, и они очень активны, которые реально хотят поработить человечество. У них есть такая программа. Они в силу многовекового опыта создали методологию, связь с финансами. Они это постепенно осуществляют. Сейчас они, похоже, переходят в наступление. Вот. И они очень активно работают с новыми техническими средствами. Эти новые технические средства были, информация о них они дали. Вот для меня 30 лет назад она открылась, эта информация, когда Дугин стал переводные статьи делать, даже статьи Жака Атали, вот этого Билдербергского клуба и все прочее. Мы узнали, что будут видеотелефоны и все такое. А теперь, значит, что они сделали? Вот смотрите. Значит, а как защититься, Александр? Ну, что сделали, что есть, ну, нам понятно. Все-таки как защищаться? То есть вы сказали, что нужно что-то противопоставлять. А что мы сейчас можем противопоставить? Смотрите, я не могу сказать, что я здесь прям такой оракул и компетентный человек. Я, может быть, сейчас вам полный ответ не дам. Я могу только навести теоретически. Хотя сам я предпринимаю попытки определенные сделать методологию, которая... И другие люди, кстати, в сети есть очень толковые люди. Можете посмотреть, там Илья такой, я не помню, такой там каналом «Необычные сны». Очень интересный человек. Вот, и еще астральные паломники. Смотрите, значит, что такое вот это вот, то, что они делают, цифровые устройства, вот эти программирующие. Мне говорю, а Wi-Fi, вот сейчас вот это 5G будет. У меня, кстати, тоже была информация по поводу этого 5G. Это определенные частоты. Частотные характеристики, они связаны с электромагнитными полями. Да? Мы с вами на каком-то уровне тоже работаем с электромагнитными полями. А электромагнитные поля, они связаны с эфиром. Вот это наводящие слова я даю. Что такое эфир? Эфир – это, если так сказать, можно, тонкомерный носитель информации. Это динамическая энергия, динамическая первооснова, динамическая структура первоосновы. Как вам сказать? Эфир может, вот питает наше эфирное тело. Он имеет огромное количество форм различных. Я сейчас наведу на ответ. Что такое наше ядро? Как оно работает? Почему оно не остывает? Я пришел к выводу на основе текстов учителей и всех прочих, и при чтении физических, книг по физике. Я понял тем, что вот это ядро наше, как и само Солнце, это и есть сгущенный эфир, разновидность разогретого эфира, находящегося в динамическом состоянии, который непрерывно претерпевает огромное вращение. Это сгущенный эфир и разогретый эфир. Поэтому он питает нашу планету, питает всю толщу, благодаря чему на определенном уровне растения получают энергию эфирную и выталкиваются из земли. Они имеют возможность выходить на химические программы, использовать химические программы, формировать, работать с минеральным царством, формировать ствол, плод, тысячи плодов, растения, насыщать все это. Это все работает, подпитывается эфиром ядра, сущности, нашего мотора, движителя, как и наши тела имеют основу эфирную. То есть электромагнитная составляющая, она только часть спектра, с которым мы работаем. И теперь я вам хочу еще навести, мама. Вот у нас что такое наше сознание? Если вы поймете, как работает наше сознание, вы получите доступ к этой методологии. Сами найдете способ. А сознание, вот когда я его увидел, что такое термин интерфейс, сознание – это динамический интерфейс, который непрерывно генерирует голограммную модель объективной реальности. Но не всю реальность, а только модель. А значит, спектр, который он может интерпретировать, должен расширяться. 6 чувств – это очень мало сейчас. Мы можем выйти за рамки 6 чувств. Животные имеют многие. Те органы, которые мы не имеем, мы должны получить эти органы тоже. Мы должны их развить. И мы можем их развить. Методологии эти создаются. Есть такая теория торсионных полей. Я думаю, что если мы выйдем, изучим работы академика Анатолия Акимова, Шипова, внимательно других американских технологов, мы поймем, как через торсионные поля работать и отшибать от себя электромагнитные воздействия от технических устройств. Вот где-то там надо ковыряться, понимаете? Там надо искать. Мы можем сами защититься от всего чего угодно. Я в этом уверен. Благодарю. Александр, вот на самом деле у меня есть небольшой совет. Вот вы сказали, что вы не можете сейчас на данный момент ничего посоветовать. И отвечая на вопрос следующий, Рамиль Баязитов спрашивает, как нам обезопасить от искусственного интеллекта и прочей продукции корпорации. Друзья, я не знаю, как обезопасить там, допустим, себя достоверно от 5G и Wi-Fi и прочего научного достижения, в кавычках, да, но вот те фотографии, которые вы размещаете в интернете, в социальных сетях себя и своих близких, на них именно и обучается вот этот машинный интеллект и уже опознает, как сказал Александр, вас на улицах за счет именно этих фотографий. И существуют алгоритмы обработки, которые не искажают фотографию для человеческого глаза, но искажают ее для машинного интеллекта. И если вы будете заблаговременно хотя бы свои фотографии обрабатывать этим алгоритмом, тем самым вы будете влиять на ошибки в этой системе, и она работать и функционировать не сможет в принципе. Так, Очень интересно, да. Ну, просто вот есть, если кому нужны ссылки, то есть мы сможем и ссылки предоставить этих алгоритмов. Георгий, я могу еще маленькие, так сказать, дополнения сделать на эту тему. Да-да. Только конкретнее, да. Да, очень конкретнее. Вот просто на своем опыте. Я все-таки советую развивать технологию Людмилы Григорьевны Пучко. То, что Людмила Григорьевна, имея свой канал, развила, это очень интересно. Дело в том, что радиоэстезия – это тоже способ, оккультный способ взаимодействия с тонкой реальностью. На данном этапе, вот у меня канал сформировался, он работает больше по медицине. С помощью маятника вот своего, да, благодаря этому каналу, я убеждался, что он работает. Я могу определять температуру тела, давление, большое точное давление кровяное, и прочие параметры. Я могу определить, на какой частоте работает тот или иной микроб. И потом мои товарищи, которые инструментально это имеют инструментарий, приборы, которые те же самые параметры могут снимать, да, приборчики, они подтверждают, что частота та же самая. Только они не могут заставить кластер микробов уйти на другую реальность. А я могу заставить, потому что я знаю, куда он двигается. Вот это костыль, конечно. Это костыль. Но если вы будете развивать канал, вы можете, например, узнать, на какой частоте, я думаю, работает передатчик, и что вы можете ему противопоставить. Потому что система снятия порчи с глаза вот этим способом радиоэстезии, она загадочная. Я, например, не могу сказать, кто двигает мой маятник, когда я получаю ответ. Говорят, что это вот микродвижение пальцев. Я их не ощущаю. Я просто знаю, что ответ, он формируется до того, как маятник начал двигаться. Он формируется в волновом мире, в информационном. Отлично, Александр, у нас Понимаете? Есть тема на радио про костыли, как вы назвали, про маятники и так далее. Рамиль Байзитов реплику прислал. Тот, кто пытается изменить божественное начало, плохо кончает. Ну, смотрите, это очень, так сказать, общо. А вот Рамиль, он понимает, что вот космос, он беспределен, да? И что нам с вами, находясь на этой планете, не очень повезло. Конечно же, это божественное начало допустило, что здесь, на этой планете, существует деструктивная иерархия. Иерархия темных, которая всячески нам гадит и старается помешать нам превратить планету в цветущий сад. Она держит людей в удержании. Это да, это божественное начало, конечно. Но если мы, скажем, нарушим закон весов и будем подчиняться тому, что они с нами делают, да, и вот поднимем ручки, будем не противляться божественному началу, который через них работает, что с нами будет? Вы знаете, что планеты две уже... Отлично, Александр, вот сразу хочу вот следующий вопрос. Кто создал тех, кто нас мучает? Вы как раз начали отвечать. Вопрос от Натали был. Кто создал тех, кто... Я опять же, уважаемые слушатели, я ни в коем случае не беру на себя там роль оракула. Я с вами просто делюсь размышлением. Я один из вас, такой же аналитик. Ну, вот я каким-то образом попал, значит, в лицо, которое, так сказать, интервьюируется, да. Я могу предложить только свои ответы, основываясь на чем-то. Значит, я считаю, что, ну, на основе различных источников и осмысления, темные вот эти деструктивные сущности и миры вот эти темные, они существуют далеко не на всех планетах, которые, значит, вращаются вокруг своих звезд и которые обитаемые сущности в физических телах. Нам с вами не повезло. Во время, так сказать, формирования планеты один из восьми кумар, как говорят, вот, сведения подтверждают совершенно различные, он как бы нарушил план Создателя. Он стал создавать свой мир, с которым мы имеем дело на данном этапе. И с этим надо мириться. Не то, что мириться, это надо принять как данность, потому что вот эти, как сказать, там Даниил Андреев пишет о шрастрах. Темные шрастры, они существуют, вибрационный мир, он существует, и они на нас воздействуют. Это тоже Богом создано. Для чего? Для того, чтобы мы, находясь в физических телах, не оставались на животном уровне. Они создают страдания. Мы с вами перетерпеваем вот эти вот трансформу, когда мы теряем сознание и исчезаем куда-то, попадаем, проявляемся в другую сущность. Это очень травматичное, тяжелый переход, тяжелый переход. И как пишет вот Андрей и другие авторы, что изначально такого не было. Это темные сделали, вот они изменили трансформу. Была мягкая трансформа с сохранением памяти по воплощению. Закон инкарнации – это космический закон, он касается всех энергоинформационных структур Вселенной. Темные взяли и закрыли нам этот блок. Не для того, чтобы, так сказать, там, предохранить нас от разрушения. Наш мозг сможет обработать всю эту информацию без проблем. Я уверен в этом. Без проблем, может, они просто нам взяли и заблокировали. Поэтому для нас травматичен переход. Мы все боимся смерти. Как? Вот только что был человек, куда он делся, родной, близкий человек. Он ушел. И теперь мы имеем информацию только через сны, наблюдаем, что там. Александр, происходит. А все же кто их создал? Кто их создал, тех, кто нас мучает? Все, что существует во Вселенной, создано глобальным макрокосмическим сознанием. И создано на основе законов целесообразности. Для каждого объекта существует программа, которую это сознание создало. Но я думаю, что на определенном этапе, так сказать, глобальное сознание создает магистральные законы, магистральные линии, центральные программы. Оно запускает цепочки иерархические, планетные цепи, формирует скопления галактик и так далее. На уровне уже, я считаю, уже таком уровне конкретном, скажем, бронфатуры планет, этим занимаются уже цивилизации, высшие цивилизации. И они имеют уже, так сказать, инструментарий, с помощью которого они все это здесь делают. Но я так понимаю, что, ну, все больше знают об этом, что вот в данном пространстве, которое к нам прилежит, да, действует закон свободной воли. И если анализировать ченнелинги, которые идут от инопланетников, они все время подтверждают. Мы не можем за вас изжить эти цифры. Ну, то есть, как вот семя дьявола, засаженное в человека. То есть, мусор, как мне один ченнелингист, который из Казахстана выходил, он говорит: Александр, мне показали все это. Мы здесь Я видел, он говорит, как бы как микробы находимся в Солнечной системе. Все заражено микробами. Вот такими. Темные работают на вот, в этих микробах. Это как бы вирус. Темный. Это вирус, который к нам попал. Мы не можем отсюда выйти. Нам можно войти. Отсюда мы выйти не можем. Мы как в карантине все здесь находимся. Понимаете? Кстати, вот учителя тоже дали, так сказать, такую информацию, что вот у Елены Рерих есть там записи, что мы можем, мы отсюда выйти не можем, к дальнему космосу. Они, ну, вся вот Агни-йога, вот это учение последнее, которое давалось, полноценное, оно пронизано идеей, что вот человек через свое саморазвитие, через выжигание космического огня, который является одновременно иммуномодулятором мощнейшим, он может прорваться к дальним мирам совокупной работы всего человечества. А создал глобальное сознание и, так сказать... Ну, то есть глобальное сознание. То есть сейчас остановимся. Да. Так, и еще один вопрос от Натали. Как может маг навредить человеку, который не виновен, если нет в человеке тех мыслей, за которые имеет право зацепиться маг? Ну, вы говорите о законе магнита. Как может... Вот я, кстати... Вот подобное еще... к подобному? Вы это да, я об этом думал, понимаете, об этом тоже думал. Ой... Тут, знаете, о чем надо сказать? Существует очень важная вещь. Надо понимать закон Биннера, закон дуальности, закон весов. Жесткие, да, законы есть, но они действуют, всякий раз применяются, могут, по-разному. Закон свободной воли здесь действует. Вот у меня товарищ был, мой друг, сценарист, очень близкий мне человек. Вот он стоял вот на этой парадигме. Он как раз на этой стоял. Он немножко, он в христианство был погружен, не ортодоксально, он был связан. Я ему говорю, что, значит, могут быть вредные воздействия, тра-та-та-та-та. Он говорит, нет, ко мне ничего не прилипнет, во мне нет этих мыслей. Вот. Я ему призывал к развитию, чтобы он, вот как я вам говорю, занимайтесь собой, развивайте себя. А он полагал, нет, они меня спасут в случае чего. Как он... Знаете, в чем здесь нарушение закона весов? Он отдавал свою волю на откуп кому-то, свою работу на кого-то перегружал. Как это делают священники в храмах. Они, как сказать, вот придите к нам, мы вас причастим, за вас помолимся, все нормально, и будет все отлично. Ну и что, результаты этой работы какие? Тысячи лет работали, революция за революцией, геноцид за геноцидом. Защита есть от этого? Толк есть какой-то от этого? Если строго говорить, да нету. По большому счету нету. И на уровне одного человека нету. Вот мой друг, который так полагал, когда он заболел, да, онкология у него появилась, он продолжал упорство. И только уже уходя, он сказал, да, наверное, ты был прав. Я говорю, ну, Женя, ну ты же меня не слушал. Я все сделал для того, чтобы ты это понял. А он до последнего говорил, меня не спасут. Да не спасут они тебя, Женя, не спасут, пойми. Ты работу свою переложил на кого-то. Поэтому я этой женщине говорю, вы знаете, какая вещь тут фундаментально действует? Маг. Большинство людей имеют естественную защиту в виде естественных щитов, так называемых. Да? То есть, да, изначально, вот он называет ангел-хранитель, есть естественные щиты, и они нас защищают. Но когда с вами работает маг, профессиональный, хорошего уровня, ему вскрыть ваш щит ничего не стоит. Вы поймите, он берет резак, создает его в пространстве, подносит к вашему контуру своим ясновидением и разрезает ваш щит, вскрывает вас и вонзает вам свою пику. И вы дохнете просто, понимаете? Сколько внезапных смертей? Вы даже не представляете, сколько людей погибло ни за что. Вот потому что они думали, что они неуязвимы, не притянет все. Это все эфемерные представления о мире. Мир устроен довольно жестко. Для высших сил наше воплощение, оно не имеет такой большой ценности, как для каждого из нас. Вот это тоже надо понять. У них совсем другая бухгалтерия. Мы для них просто эволюционирующие монады. Они видят нас, вот мы здесь, как монада, они видят в основном огонь, вот эту огненную структуру, плазму, 10 на 12 сантиметров, то есть на вот этот энергетический контур. И потом они нас в том же видят там. И для них просто важно, чтобы монады эволюционировали. А сдохли мы, от чего мы тут умерли? Для них важно, но не столь, как для нас. Я сталкивался со случаями, когда они вытаскивают людей, которые не должны. Ну, вы знаете все эти случаи. Вот я в фильме там привожу пример фронтовика, который видел, как на него, как танк был подбит, его вышвырнул, как к нему приближается осколочный снаряд из немецкого орудия. Он его видел. И все замедляется. Да. Александр. Он не должен был умереть. И не умер. У нас остался еще один крайний вопрос от Александра Стафеева. Здравия. Вопрос к сказителю. Существует мнение, что энергия не может быть плохой или хорошей. Есть только недостаток или ее избыток. И любое воздействие нарушает естество. Оперируя энергиями, не нарушаем ли мы определенные устои? Ну, энергия не может быть плохой или хорошей. А какая энергия? Понимаете, мы живем в целом спектре энергии. О какой энергии идет речь? Вот лампочка у меня горит. Это электромагнитная энергия. Есть эфирная энергия. Она действительно не имеет ни плюса, ни минуса. Но энергия, которая имеет отношение к биофизике, она имеет определенный окрас. И она может как раз на уровне вот наших социальных взаимодействий приобретать тот или иной... Смотрите, как я понял этот вопрос. Да. Вот есть энергетическое воздействие. Оно может быть либо положительным в виде там целительства, либо отрицательным в виде порчи. И то, и другое, тот человек, как я понимаю, задался мыслью, оперируя энергией, не нарушаем ли мы определенные устои? Можно ли заниматься целительством и порчей, или нельзя и тем, и другим заниматься? Ну, я бы вот вообще... Если человеку суждено, допустим, умереть, зачем мы будем вмешиваться в эти процессы и избавлять его от этого, да, тем самым нарушая какие-то законы, устои и так далее? И наоборот, там, допустим, если человек здрав, а мы на него какую-то порчу насылаем. Ну, вот это уже конкретизация вопроса, она как бы дает возможность как бы о нем подумать. Я могу вас пригласить к этому размышлению. Тогда становится более-менее понятный вопрос. Это вопрос о том, когда целитель имеет право исцелить, а когда нет. И это действительно, я считаю, что очень актуальный вопрос. И тут существует устоявшиеся ответы на эту тему. Я с магами общался, с целителями общался, как многие из вас. Вообще грамотный целитель, у которого есть программа такая вот целительская, которому дали энергию исцелять, он сразу определяет. Я это видел, например, вот Алена Орлова, например, которой я много лет дружу, она не за всякого человека берет и брала. Сейчас она вообще не занимается целительством, но в свое время занималась. Она сразу видела, ей приходилось, что этого человека не надо исцелять. Точно так же, и она не работала с ним. Точно так же, вот Аркадий Наумович Петров, тоже я читал, там, он рассказывал об этом, как они, например, там увидели, пришел человек с онкологией тяжелый, да, и вот они видят, что как бы вроде они стояли на позиции, что надо всем помочь. Потому что Гробовой имеет программу спасения. Вот они тоже как бы этим были, так сказать, заражены, что ли, вот этой такой манией, да, всех спасать. И вот они начали с ним работать, а энергия уходит как в пустоту. И потом, когда они просмотрели на эфирном, на энергетическом уровне, вошли в этот канал, увидели, это люди, монады людей, это хронические убийцы. На протяжении веков они занимались тем, что злодейски убивали людей. На этом этапе к ним пришло воздаяние. И тогда вот Петров с Арепьевым, они увидели, и они отказались от помощи этим людям, и не пытались им помогать. То есть, конечно же, вот то, что сейчас делают целители, маги, многие, которые дают объявления в газетах, зарабатывают на этом большие деньги, я считаю, что это, конечно, чревато, если они универсально пытаются лечить всех. Вот для меня очень важный момент, который Раиса Ахметовна Мансурова рассказывает на семинаре, и практически очень часто она об этом рассказывает. Когда она начала в Ташке, в Алмате, создала свой центр и начала всех исцелять, и действительно потрясающие результаты у нее были. и к народ к ней потянулся. Запись там на несколько недель пошла. И она приехала на семинар к своему учителю, Борису Золотову. И она ему вот рассказала, показала. Золотов все прослушал. И потом он сказал, вышел к людям и говорит, вот посмотрите на этого человека. Вот она будет гореть в аду. И все были в шоке. Как? Она же светлая, она всех... Вот она будет гореть в аду. Потому что она нарушила закон. Она погрузила людей в иллюзии. Она людям, которые должны были исцелить себя сами, дает таблетку. Дала таблетку в виде энергии. Но когда ее не будет, она будет в другом городе. Эти люди все равно будут умирать от рака или от других болезней, потому что ее рядом уже не будет. Людям надо давать не энергию, которая является таблеткой, а механизм самоисцеления. И вот тогда она полностью поменяла парадигму. Понимаете? Вот это ответ на этот вопрос. Вот несколько ответов я дал, так сказать, как наводящих. То есть, на самом деле, целитель должен просто учить людей исцеляться. А вот официальная медицина, она чем страшна? Ну, за исключением травматологии, стоматологии. Она не учит людей исцеляться. Это механическая такая медицина, которая работает с биомашиной только. А биомашина – это одна из частей тела человека, о чем Восток знает тысячи лет. Правильно? Вот такой ответ, да. Благодарю, Александр. На этом у нас вопросы на сегодня закончились. Давайте будем тогда закругляться. И у меня предложение к вам, нашим радиослушателям и зрителям, пожелание. Ну, мое пожелание будет исходить из вот этого разговора. Я хотел, чтобы вот каждый из нас на каком-то этапе осознал бесконечные возможности развития, которые заложены в каждом из нас. Когда мы смотрим на верхний уровень, на людей, которые на протяжении там, столетий, тысячелетий проходили этапы развития и достигли высоких ступеней, на которых они могут, например, сжечь себя, физическое тело, сжечь и воссоздать его по эфирному образцу через тонкий мир, это высший уровень. Это высший уровень. Но мы находимся здесь. Надо начинать с чего? Поэтому надо, я желаю всем как бы пытаться научиться развивать свое чувство знания сначала. Научиться учиться тому, чтобы познавать свою энергетику. Вот, и, соответственно, окрашивать и мысли свои, и чувства свои в радужные, светлые тона. И настраивать всю свою систему на камертон Отца Небесного, как бы на камертон Божественной, светлой энергии. И вот эта энергия, которая будет, соединяясь, так сказать, образовывать целые, так сказать, эгрегоры, вот она постепенно будет выдавливать из нашего мира, из нашего пространства вот это вот темное нашествие, которое нам мешает здесь создать рай, истинный рай на Земле. Вот это я хотел бы вам всем пожелать. Всех благ и счастья. Благодарю. Я могу только присоединиться и желаю нашим радиослушателям никогда и зрителям никогда не останавливаться на достигнутом и всегда двигаться вперед и развиваться, развиваться и только развиваться. Друзья, напоминаю, что сегодня 25 августа 2020 года, вторник. Тема сегодняшнего эфира была «Энергоинформационные каналы». В виртуальной студии у нас Александр Кипкало, в роли ведущего я, Георгий Бедоев. За пультом Евгения Роденко, и порядок, и ваши вопросы в чате собирала Светлана Большакова. Всех благодарю за эфир. Увидимся, услышимся. Быть добром. Всех благ. Народное славянское радио. Для пытливых умов.